Сзади послышалось тихое пение. Любочка обернулась и увидела трех сотрудников плановой экономической группы, вставших в несколько отдалившийся от нее конец очереди. На них были длинные мешки с дырами для головы и рук, перетянутые на талии серым шпагатом, а в руках горели толстые парафиновые свечи. На мешках были оттиснуты какие-то цифры, черные зонтики и надписи «Крючьями не пользоваться». Любочка стала читать дальше. В конце прошлого века сюда переселилась русская секта духоборов, основавшая несколько деревень невдалеке от города. В их быту тщательно сохраняются все черты жизни русской деревни XIX века. Например, на стенах изб можно увидеть вырезанные из нивы портреты императора Александра III с семьей. Смешение в рамках одного города-государства нескольких культурных и религиозных традиций превратило Катманду в уникальный архитектурный памятник. Буддийские пагоды соседствуют здесь с шиваистскими храмами, христианскими церквами и синагогами. По процентному отношению культовых построек к жилым, Катманду занимает, безусловно, одно из первых мест в мире. Однако это не означает, что местные жители чрезмерно религиозны. Наоборот, им скорее свойственно эпикурейское отношение к жизни. Почти на каждую календарную дату в Катманду выпадает какой-нибудь праздник. Некоторые из этих праздников напоминают европейские. В них принимают участие члены правительства или хотя бы представители администрации. Тогда на улицах поддерживается порядок и проводятся торжественные мероприятия, как, например, парад Национальной гвардии, проезжающий в День независимости на слонах по главной магистрали столицы. Другие праздники, такие как День заглядывания за край, связанной с традицией ритуального употребления психотропных растений. На время превращает Катманду в подобие осажденного города. По улицам разъезжают правительственные броневики, мегафоны которых призывают разойтись собравшихся на площадях молчаливых и перепуганных людей. Наиболее распространенным в Катманду культом является секта стремящихся убедиться. На улицах города часто можно видеть ее последователей. Они ходят в наглухо застегнутых синих рясах и носят с собой корзинку для милостыни. Цель их духовной практики путем усиленных размышлений и подвижничества осознать человеческую жизнь такой, какова она на самом деле. Некоторым из подвижников это удается. Такие называются убедившимся. Их легко узнать по постоянно издаваемому или дикому крику убедившегося адепта, немедленно доставляют на специальном автомобиле в особый монастырь-изолятор, называющийся «Гнездо убедившихся». Там они и проводят остаток дней, прекращая кричать только на время приема пищи. При приближении смерти убедившиеся начинают кричать особенно громко и пронзительно. И тогда молодые адепты под руки выводят их на скотный двор умирать. Некоторым из присутствующих на этой церемонии тут же удается убедиться самим, и их водворяют в обитые пробкой помещения, где пройдет их дальнейшая жизнь. Таким присваивается титул «убедившихся в гнезде», дающий право на ношение зеленых бус. Рассказывают, что в ответ на замечание одного из гостей монастыря-изолятора о том, как это ужасно умирать среди луж грязи и хрюкающих свиней, один из убедившихся, перестав на минуту вопить, сказал: «Те, кто полагает, что легче умирать в кругу родных и близких, лежа на удобной постели, не имеет никакого понятия о том, что такое смерть. Катманду не только культурный центр с многовековыми традициями, но и крупный промышленный город. Недавно с участием советских специалистов здесь построен современный электроламповый завод, продукция которого пользуется большим спросом на мировом рынке. Песчаные пляжи Катманду издавна привлекают туристов со всех уголков земного шара, и существующая здесь индустрия развлечений не уступает лучшим мировым образцам. Есть тут и молодая коммунистическая партия, борющаяся за более справедливые условия жизни трудящихся этой небольшой живописной страны. Любочка поставила на свой поднос помидорный салат, рагу из свинины и бокал легкого итальянского вина. Подумав, она поставила рагу на место, взяла вместо него скумбрию с капустой, расплатилась и двинулась к угловому столику, откуда и делали приглашающие жесты девочки из бухгалтерии. «Чего, памятку читала?» — спросила Настя Быкова, девушка с толстым слоем пудры на некрасивом лице. «Да», — ответила Любочка, садясь рядом, — «прочла». «Тепло там, наверное», — мечтательно сказала Настя. «Круглый год тепло, мужиков много и фрукты всякие. А мы тут живем-живем, ничего не видим вокруг. А помираем тоже, небось, в дурах оказываемся, верно, Оль?» Оля, задумавшись, глядела в суп. «Оль, ты чего? О чем думаешь?» Оля подняла глаза, слабо улыбнулась и произнесла. «Возьми ладонь с моей груди. Мы провода под током. Друг другу нас, того гляди, вдруг бросят ненароком». «Это у нее хахаль электромонтажником работает», — вздохнув, пояснила Настя. «Ну ладно, чего болтать, давайте есть, что ли».